Меня зовут Аятар, я живу в камнях. Я та, на кого ты надеешься. Я та, на кого ты надеешься. Меня зовут Аятар, я живу в камнях. Я та, на кого ты надеешься. Я та, на кого ты надеешься. Ты надеешься. Если бы я захотела, то я бы могла унести тебя в лапландские горы. На кого ты надеешься? Если бы я захотела, то я бы могла унести тебя в лапландские горы. Та, на кого ты надеешься?